Глава четвертая. Так и потекли однообразно день за днем. Прошло 2 месяца. Кавказский все сильнее кашлял, задыхался, жаловался, что нутро болит. Его землистое лицо почернело еще больше, еще ярче загорелись впавшие глубже глаза. Кубики резать ему начал помогать Луговской. Луговской сделался общим любимцем, героем казармы, только Пашка, ненавидимый всеми, был его злейшим врагом. Он завидовал. Было 2 марта. Накануне раздали рабочим жалование, и они, как всегда, загуляли. После получки постоянно не работают 2, а то и 3 дня. Получив жалование, рабочие в тот же день отправляются в город закупать там себе белье, одежду, обувь и расходятся по трактирам, питейным, где пробивают все, попадают в часть и приводятся оттуда на другой день. Большая же часть уже не покупает ничего, зная, что это бесполезно, а пропивает деньги, не выходя из казармы. В этот день вследствие холода мало пошло народу на базар, пили уж 2-й день дома. Дым коромыслом стоял. Гармоники, пляска, песни, драка — целый ад. Внизу в кухне в 6 местах играли в карты в 3 листа с подходцем. На нарах, совершенно больной, ослабший, лежал Кавказский. Он жалования не ходил получать и не ел ничего 4 дня. Похудел, осунулся, страшно смотреть на него было. Живой скелет. Да и не пил на этот раз Луговской, все время сидевший подле больного. Было 5 часов вечера. В верхнюю казарму ввалился с гармоникой в руках Пашка с 2 пьяными товарищами, билетными солдатами, старожилами завода. Пашка был трезвее других. Он играл на гармонике и приплясывал, и все 3 ревели барыню. — Будет вам каторжные, дайте покой, — простонал больной кавказец, но те не унимались. «Пашка, ори тише, видишь, больной здесь!» — возвысил голос Луговской, сразу по-солдатски привыкший к новому житью-бытью. «А ты мне что за указчик, а? Ты думаешь, что ты барское отродье, к тебя и послушаюсь? Во-первых, не барин я, а такой же рабочий. А во-вторых, перестань горланить, говорю тебе. Как ты смеешь мне говорить, черт? Ты знаешь, что я? Или я еще не учил тебя? Хочешь?» Хочу и требую, чтобы ты перестал играть, а то я тебя силой заставлю. — Меня? Силой? — Да, тебя силой! — раздраженно уже крикнул Луговской. В казарме все смолкло. Бросили играть в карты, бросили шуметь. Взоры всех были устремлены на спорящих, только 2 товарищей Пашки шумели и подзуживали его. Пашка выхватил откуда-то длинный нож и как бешеный прыгнул на нары, где был Луговской. Вся казарма будто замерла. В этот момент никто не пошевелился, так страшен был остеревенившийся Пашка. Некоторые опомнились, вскочили на помощь, но было уже поздно. Помощь не требовалась. Страшный, душераздирающий стон раздался на том месте, где сидел Луговской и лежал умирающим Кавказский. Стон этот помнят все, слышавшие его. Ему вторила вся казарма. Крик испуга и боли вырвался одновременно из всех ртов этих дикарей. Один из рабочих, человек бывалый, старик по прозвищу Максим Заплата, бывший мясник, видевший эту сцену, рассказывал после об этом происшествии так. Как скочит Пашка с полу, выхватил ножище, да как бросится на барина, страшный такой, как бык бешеный, который сорвет, сколь его худо оглушат обухом, глаза кровью налились, убью, кричит. Схватил он левой рукой барина за горло. А нож высоко такого поднял, и видел я сам, как с всего размаха засадил в барина. Закричал я, а встать не могу, и все побледнели, как я. Видят, а не могут встать. Известно, кто к Пашке каторжному подступится. По один душе у него и один грех кровавый, одно слово сибиряк. Как ударил он ножом-то, и слышим, и кто-то застонал, да так, что теперь страшно. Не успели мы опомниться, глядим. Пашка лежит на земле, а на нем верхом барин сидит. Как уж это случилось, мы все глазам не поверили и не знаем. Только сидит на нем барин и скрутил руки ему за спиною. Как-то вышло, теперь невдомек. А вышло это вот как. Пашка бросился на Луговского, Левой рукой схватил его за грудь, а правый нанес ему страшный удар, смертельный. Но Луговской успел одной рукой оттолкнуть нож, который до рукоятки всадился в щель нар, где изломанный пополам и найден был после. Под правую же руку Луговского подвернулась левая рука Пашки, очутившаяся у него на груди, и ее-то, поймав за кисть, Луговской стиснул и за всей силы вывернул так, что Пашка с криком страшной боли повернулся и упал всей тяжестью своего гигантского тела на больного кавказца. Он-то и застонал так ужасно. Луговской, не выпуская руки Пашки, успел вскочить на ноги, левой рукой поймал его за ворот, сдернул снар на пол и сидел на нем. Все это произошло в один момент. Казарма еще не успела опомниться. Товарищ Пашки наяривал на гармонике барыню. «Доволен?» — спросил лежавшим балу Пашку Луговской. «Бей его, разбойника!» — крикнули все рабочие в один голос и вскочили с мест. Гармоника смолкла. «На место! Не ваше дело!» — энергично, голосом превышим командовать, — крикнул Луговской. «Не тронь! Ребята, это наше дело с ним, другим не след путаться. Павел, вставай, я на тебя не сержусь!» — спокойно произнес Луговской и слез с него. — Ты виноват во всем. Ты подзуживал Пашку сделать скандал. Из тебя драк чуть не убийство вышло. Подойдя к игравшему на гармонике секретарю, проговорил Луговской, взмахнул рукой, и полновесная пощечина раздалась по казарме. Секретарь вместе с гармоникой слетел вниз по лестнице в кухню. Восторженно дикие крики одобрения раздались с обоих этажей нар. Луговской с этой минуты стал властелином, атаманом казармы. Эти люди любят дикую силу. И нельзя не любить силу, которая в их быту дает громадное преимущество, спасает. А Пашка все еще лежал лицом вниз. — Павел, вставай, поднимай его за левую руку, — сказал Луговской. — Ой, не вороши, больно как-то. Приподнимаясь вслед за поднятой рукой, почти простонал тот и, опираясь на правую, сел на пол. Страшен он был. За несколько минут перед тем красное от пьянства он как-то осунулся, почернел, глаза, налитые кровью, смотрели ужасно. Боль, стыд и непримиримая злоба сверкали в них. Бледное, но разгоревшееся, на этот раз сияющее лицо Луговского с его смеющимися глазами было страшным контрастом. — Паш, что с тобой? — Чего, руку ушиб? — с трудом поднявшись, ответил тот и спустился вниз в кухню, и ушел на двор. Крикнули рабочих к ужину.